Глава 17. К сожалению, даже поверхностно обследовать замок так и не смог, надо было собираться назад. Путь предстоял не близкий, что я знал уже точно. Время близилось к вечеру, а оставаться здесь у меня не было ни малейшего желания, мало ли что могло вылезти ночью в этой глуши. Так что, еще раз окинув окружающее пространство и убедившись, что на карте путь прорисовался нормально, отправился назад. Несмотря на то, что задержался я там ненадолго, темнеть начало буквально через час после выхода, что в окружающей атмосфере напрягало. Более того, темнеть стало быстро, обзор и до этого скудный в лесу и вовсе стал крошечным, не спасало даже ночное зрение, так как вместе с пропавшими солнечными лучами опустился туман, который был столь густ, что казался осязаемым, вязким и даже тяжелым. Так что идти приходилось скорее по карте, чем по ориентирам, что не влияло на скорость в положительном ключе, но вот что началось, когда ночь полностью вступила в свои права. Сначала, словно предупреждающий фонарь, на небе разгорелась луна, чьи лучи пробились сквозь мириады облаков. Она была полной, что и так навевало жути, а вот когда время стало близиться к полночи, на высохших деревьях заухали невесть откуда взявшиеся совы. Их крики были жалостливыми, словно плач младенца, что звучал глухо из-за густого тумана и из-за него же и местности отовсюду, делая тебя эпицентром происходящей истерии природы. Но продлилось это недолго, ровно до того момента, пока часы не пробили 12. В один миг мир погрузился в тишину, но лишь для того, чтобы в этой тишине прозвучал волчий вой, сначала жалостливый, звонкий, как крик птицы на рассвете. Он наливался силой, яростью, безумием и леденящим душу холодом. Этот единственный вой длился почти минуту, после чего замолчал на несколько секунд, после взорвал ночную тишину новым приступом ярости, который на этот раз подхватили другие голоса. Они сплелись в единую мелодию, которая обещала смерть любому, кто встанет на пути этой стаи. Услышав это, я замер, после чего ускорил шаг, после же выступления волков и вовсе непроизвольно перешел на бег, падая, натыкаясь в кромешной тьме на деревья, однако бежал с сумасшедшей скоростью, которую все подстегивало и подстегивала иррациональная паника, которую не были способны остановить ни разумные мысли, ни самоувещевания. И не зря. Не прошло и минуты, когда во тьме вокруг разнесся цокот копыт. Спустя еще несколько секунд меж деревьев стали мелькать призрачные силуэты всадников, что светились голубоватым сиянием. Еще мгновение между копыт их коней показались такие же светящиеся волчьи силуэты, что словно почувствовали мой взгляд, вскинули головы и взвыли тем самым воем, что вблизи еще и диссонировал с моими внутренними ритмами, из-за чего тело охватило непроизвольная дрожь. Несмотря на весь происходящий вокруг ужас, я смог еще сделать несколько шагов, пока не понял, что меня окружили, и эти призрачные силуэты просто нарезают круги вокруг меня. Решив напоследок побарахтаться, вытащил клинки, после чего обновил инвиз и телепортировался в сторону. Расчет был на то, что если меня находят на звук, то заранее вытащенные клинки не произведут шума на новом месте. Сама же телепортация должна провести противника, сбив того с толка. На тот же случай, если не поможет, заранее вытащенное оружие лишним не будет. Но все пошло не по плану. Мало того, что мой маневр не сбил с толку противника, он даже на долю мгновения не дезориентировал его, и все кружащиеся вокруг твари вновь взяли меня в круг менее чем за секунду. При этом они встали, медленно сжимая кольцо. Когда же они подъехали ближе, смог их рассмотреть. Боевые кони, или, если быть точнее, скелеты боевых коней, облаченные в искусно откованные шипастые доспехи из черного металла. Один их вид мог вызвать трепет, но не менее угрожающими выглядели и седаки, чьи тела закованы в подобного фасона броню из того же металла, и лишь открытая лицевая часть могла навести на мысль, что седаки такие же скелеты, как и кони. У ног всадников стояли волки, здоровенные, в холке под 1,5 метра, и, как несложно догадаться, тоже скелеты, которые, несмотря на отсутствие мышечной ткани, были быстры, как молния, и настолько же смертельно опасны. Всадники остановились от меня на расстоянии 5 метров и молча изучали, но стоило только и мне начать этим заниматься. Как стоящий передо мной воин поднял руку, указывая на меня, и волки, издав новый вой, бросились в атаку. Первого из них встретил на скрещенные клинки и попытался отсечь голову, но та не поддалась на мой захват, лишь металл мечей беспомощно звякнул о позвонок, словно я ножницами пытался перекусить лом. На этом мое сопротивление закончилось, так как сразу с двух сторон в руки вонзились клыки. Еще несколько тварей ударились в меня своими телами и, повалив, стали драть грудь. Последнее, что запомнилось в этот момент, — звук разрываемой плоти. Моей плоти. Адская боль, холодные, светящиеся голубым потусторонним светом глаза всадника и насмешливо скупая надпись. «Дикая охота». Воскрес я на кладбище уже знакомого гарнизона. Тело прошибало озноб, и дело было даже не в ночной прохладе, а в отпускающем нутро страхе, который в спокойной обстановке наконец вырвался наружу и выявлялся не просто в непроизвольной дрожи тела, но и в каком-то затуманивании разума, когда тело просто отказалось повиноваться. Сел у надгробной плиты, рядом с которой появился после возрождения, и, обхватив голову руками, произнес: «Во что же я вляпался?» К счастью, рефлексировать долго не стал, спустя минут 15 отодрал себя от холодного камня и, растерев лицо руками, отправился в сторону выделенного некогда ночлега. Вот ведь как получилось, несмотря на смерть, оказался в точке назначения гораздо быстрее, чем дошел бы сюда пешком. И хоть это очень скудное утешение, если не сказать более грубым языком, однако хоть какой-то плюс. Сегодня решил больше важных решений не принимать, так что думать о дальнейшем развитии буду завтра. Сейчас же спать. Сон, как бы это ни было удивительно, помог. Так что встал я хоть и не другим человеком, но вполне уже в адеквате, из-за чего смог переосмыслить ночные похождения. Во-первых, стоит себе сделать зарубку. Мой инвиз далеко не для всех является непреодолимым препятствием. Дикая охота более чем бодро умудрилась меня выследить и убить. Во-вторых, моя сила. Как бы не был я силен, но прикончили меня очень быстро, а значит, эта лока явно не для нубов. Стоит обдумать возможности ее освоения и в первую очередь рассчитывать на технику, так как с ее помощью можно нанести очень значительный урон даже гораздо более сильному, чем ты, противнику. Ну и в-третьих, стоит проработать способы транспортировки от замка к границе, потому что на данном этапе удаленность играет на руку скорее противнику, чем мне. Решать проблемы решил с конца, хотя бы потому, что это наиболее простой этап, а заняться им стоит как можно раньше, чтобы наращивать мощь оплота в центре этого королевства. Остальные же задачи опциональны, и если грубо, то ими я занимаюсь все время, пока нахожусь в этом мире, ведь развитие здесь происходит постоянно. Решив для себя направление дальнейших действий, вышел на улицу. Здесь уже вовсю работали местные стражники. Они из-за места и обстоятельств были вынуждены освоить и некоторые ремесленные направления, так что, вопреки ожиданию, работали они плотницкими топорами, а не отрабатывали взаимодействие в строю. Коротко поприветствовав встреченных воинов, узнал о месте расположения Артианса. Тот сейчас отсутствовал, как оказалось, вчера около обеда прибыл Горум и очень просил Артианса найти какие-то редкие товары, что нужны гномам-зачарователям. Тот долго не желал куда-либо отправляться, но гном все-таки смог переубедить, пообещав рассказать одну из древних легенд своего клана. Так что сейчас наша ходячая библиотека искала редкие коренья, и ранее, чем в 4 часа дня, вернуться не должна. Прикинув, что подобный расклад дает определенную свободу действий, отправился в Филорсию. Учитывая, что это одно из богатейших королевств, и это даже несмотря на внутренние распри, то мог предположить, что уж там-то я смогу закупиться телепортами. Короткая вспышка телепорта, путешествие до врат магической академии, перекинутые пара слов с дежурным магом, и вот я стою у кабинета ректора пространственной магии, так как отправили меня именно к нему. Постучав в дверь и дождавшись тихого «войдите», прошел в комнату. За столом сидел дородный старик с куцей бородкой. Бедолага обильно потел, даже несмотря на то, что обложился кондиционирующими холод артефактами. При моем входе он в очередной раз промокал платком лоб, после чего одним из заклинаний привел тот в идеальный порядок и положил на стол. «Присаживайтесь, молодой человек, любопытно мое состояние». Не скрою, да, мне приходилось общаться с людьми большой комплекции, но им явно не было нужды в таком количестве артефактов холода. «Да у вас же даже стол промерз так, что при ударе чем-нибудь тяжелым или острым он рассыплется на кусочки». Воу, даже не будет шуток про жирного борова или оползень в июне? Смеяться над физическими недостатками другого, как минимум, низко. А смеяться над архимагом еще и глупо. Я не считаю себя ни мерзавцем, ни глупцом. Так что подобных шуток не будет. Если же вам нужна помощь, я готов подсобить, так как наблюдаю ситуацию не самую ординарную. Разве что готов попросить утолить мое любопытство об обстоятельствах, связанных с вашим состоянием, если это, конечно, не доставит вам дискомфорта и не является тайной. Закончив свою речь, я присел на кресло, что стояло чуть ли не на другой стороне кабинета от владетеля Онова. При этом подобное расположение не казалось чем-то неуважительным, учитывая мощную ауру холода вокруг стола ректора. Тайны никакой в этом нет. Если бы вы следили за новостями из мира магии, то знали бы об эксперименте, что проводил я со своими учениками. Мы создали прокол в пространстве по новой технологии, вот только не смогли удержать магический контур в точке назначения, из-за чего пробили материю между реальностями и создали брешь в инферно. Портал оказался нестабилен, появился магический резонанс, который откатом ударил в меня, держателя ключей заклинания. К счастью, ученики смогли вовремя поставить щиты, защитили зрителей и не дали мне погибнуть, но от энергии инферно меня раздуло, и мне бесконечно жарко. Целители обещают помочь, но необходимо, чтобы чужеродная энергия покинула меня, так что терпеть мне еще не менее 2 недель. Ничего себе. Как-то я настолько замотался, что не следил за новостями, происходящими вокруг. Могу вам чем-нибудь помочь? Ага, достань эссенции элементаля воздуха и элементаля воды, и я буду счастлив. Можно, конечно, но я не готов их подарить насовсем. Вот и я про это... Стоп. Что? У вас есть необходимые мне эссенции? Есть, и я готов вам их одолжить безвозмездно, но с условием, что они не будут повреждены, и по истечению 2 недель мне их вернут. Какие вопросы? Я буду вам крайне признателен, молодой человек! Но прежде давайте поговорим по вашему вопросу. Вы же ко мне не просто так зашли. Да, меня интересует покупка 2 телепортов. С учетом моего расположения к вам, 2 телепорта и их настройка будут стоить 1,5 миллиона золотых. Вы располагаете подобной суммой? С округленными от такой суммы глазами, мгновенно вспотев, несмотря на минусовую температуру в комнате, дрожащими от усилия губами, я все-таки выдавил. Да. Хорошо, тогда я сейчас же отправлю своего ученика собирать вещи и ингредиенты для активации магических контуров. Куда полетим? Кастеллум. На этот раз настала очередь мага удивляться. Куда? Кастеллум. Произнес я по слогам, однако дрожание пальцев мага говорило о том, что его взволновало отнюдь не нерасслышанное слово, а его суть, что он, впрочем, тут же и подтвердил. «Да нет, я прекрасно расслышал название с первого раза. Вы всерьез полагаете установить телепорт в Межгорье?» «Более чем серьезно. Мне нужна там связь. Быстрая, безопасная, надежная». «Не хочу вас огорчать, но это невозможно. Магический эфир Межгорья неоднороден, он пропитан энергией смерти столь плотно, что там разъединено само пространство. Как бы это объяснить?» Представьте лист тонкого металла, это пространство, эфир и много-много разных пластов реальности, но это не так сейчас важно. Представили? Получив утвердительный кивок от единственного благодарного слушателя, он продолжил. Хорошо, а теперь представьте, что на этот лист вылили кислоты. Металл поддастся не сразу. Сначала он потеряет защитное покрытие, затем в нем образуются коррозии и, наконец, сквозные отверстия. Примерно так выглядит Кастеллум в магическом плане. Выровнять его сейчас просто невозможно. Словом, как и провести телепорт вглубь этой страны. Сочувствую. Что ж, спасибо. Я поднялся со своего кресла. Давайте напишем расписку о заключении договора на передачу вам эссенции и отправьте со мной того, кому доверяете, чтобы он забрал и принес их вам. Мираж, сядьте. Я сказал, что не могу сделать телепорт. Да и ни один из моих учеников не сможет, но не сказал, что не смогу помочь. Я выполнил его просьбу, после чего спросил. Разве я представлялся? Нет, но право слова несложно догадаться о вашем имени. Не так много человек готовы вложить 1,5 миллиона в Кастеллум. Да и описывали вас примерно так, как вы выглядите сейчас. Не забывайте, я все-таки член одной из могущественных гильдий, члены которой вхожи в королевские дворцы. Так вот... Разговор все-таки не о моих дедуктивных методах, а о твоей проблеме. Так вот, самостоятельно такой портал создать мы не можем, но я как-никак архимаг, а это обязывает ко многим знаниям. В общем, хоть у нас и не принято рекламировать чужие гильдии и академии, но в стране Ормине, в маленьком городке под названием Ролино, стоит академия. В целом, весь городок — это академия. Его построили маги, бежавшие из своих стран. Там они изначально образовали испытательный полигон, который со временем разросся. Так вот, там архимаг пространства Силар и его друг, рунный архимаг Гордор Рыжебородый, создали портал на стыке этих двух магий. Суть в том, что если обычный телепорт пробивает магический эфир по прямой, что не позволяет сделать энергетика Костеллума, их проходит через центр планеты, откуда выстраивает два луча телепортации. Эти лучи пробивают пространство не вдоль линии эфира, а будто пронзают его насквозь, после чего выстраивают защитный барьер, который позволяет телепортироваться даже в эпицентре магической бури с фонтанами манны. Сомневаюсь, что это для вас говорит о многом, но это круто. Войдя в ажиотаж при разговоре на свою любимую тему, он порывался встать, но тут же с тихим стоном опустился в кресло. На лбу его выступили крупные бисерины пота, на этот раз алого. «Вам бы в кровать, а не делами заниматься». «Да лежал я на кровати, не могу больше там находиться, меня угнетает бездействие, а тут я хоть могу как-то отвлечься». «Что ж, понимаю, кого я могу взять для передачи вам эссенций? Хотя лучше сам принесу, спасибо за помощь, скоро буду». Распрощавшись с архимагом, что явно переживал не лучшие дни в своей жизни, отправился в личную комнату, благо доступ был в ближайшей таверне. Собираться мне необходимости не было, так что, взяв пару шариков, за которые любой маг, если и не душу, то огромное состояние отвалил бы точно, вернулся назад к архимагу. Размусоливать там и затягивать процесс передачи мы не стали, тот молча написал расписку о получении двух эссенций и обещании их вернуть в целости и сохранности, после чего вызвал тройку стихийников понятных направлений, что дружно охая принялись колдовать над эссенциями, мы же попрощались на пару недель и разошлись, как в море корабли. Точнее, архимаг остался в кресле, на котором откинули спинку для его удобства, а я отправился к телепорту искать проводника. Мне предстоял сегодня еще как минимум один серьезный разговор. Если, конечно, не считать разговора с Артиансом.